бадминтонными сетками, крокетными молотками, хомячьими клетками и ошейниками кокер-спаниелей. Словом, всеми приметами и предметами детства в полуудачной местности. Додо, вопреки моей собственной воле, вызывала у меня интерес. Ее дом резко отличался от остальных в округе. И размерами он был куда больше, и цветом. Второй этаж был из бурых бревен, а первый — из серого известняка, украшенного ракушечником. И сосны, к тому же, совершенно скрывали его от посторонних глаз, что в здешних местах, где у всех были переходящие один другой садовые участки и символические нормальному человеку по пояс заборы, почиталось как бы асоциальным. У Додо уже было 6 детей, и, вне всякого сомнения, должен был вот-вот появиться 7-й. И она кормила их рисовой кашей, бутербродами с ореховым маслом, ванильным мороженым и спаивала им в чудовищных количествах молоко. Местный молочник делал ей огромную скидку. Все любили Додо, хотя неуклонный рост ее семейства был постоянной притчей во языцах. У людей постарше, вроде моей матери, было здесь, как правило, по 2 детей. У более молодых и более удачливых — по 4. Но никто, кроме Додо, не собирался обзаводиться 7-м. Даже 6 казались чрезмерной роскошью. Но в конце концов, соглашались люди, Додо ведь была католичкой. Я наблюдала за тем, как Додо катает младшего отпрыска семейства Конвей. Прямо у меня под окном. Словно для того, чтобы меня порадовать. Дело в том, что от детей меня тошнило. Половица у меня под ногой скрипнула, и я едва успела пригнуться как раз в то мгновение, когда Додо, словно став сверхъестественно яснослышащей, повернула ко мне свое личико на почти отсутствующей у нее шее. Я почувствовала, как ее взгляд сверлит стены и обои и находит меня, скорчившуюся на полу возле серебристой решетки термобатареи. Я снова забралась в постель и залезла под простыню с головой. Но даже там для меня было слишком светло. Поэтому я и накрыла голову подушкой и вообразила, будто сейчас ночь. Я не понимала, чего ради мне стоило бы вставать. Меня не ожидало ничего интересного. Через какое-то время я услышала, что внизу, в холле, зазвонил телефон. Я заткнула ухо подушкой и дала телефону 5 минут. Потом высунула голову из убежища. Телефон смолк. И почти сразу же зазвонил снова. Проклиная приятельницу, родственницу или какого-нибудь совершенно незнакомого мне человека, тем или иным способом узнавшего о моем возвращении, я босиком пошлепала вниз. Черный аппарат на столике в холле бился в конвульсиях, как какая-нибудь истерическая птичка. Я взяла трубку. «Алло!» — сказала я низким, нарочно измененным голосом. «Привет, Эстер! Что это с тобой? У тебя никак ангина?» Это была моя старинная приятельница Джоди.